Прошел месяц. Столица жила полнокровной столичной жизнью. Она запускала по утрам конвейеры и станки, плавила сталь, училась в школах и институтах, по весеннему мыла окна и красила садовые скамейки, собирала хитрые ЭВМ, синтезировала пластмассы, прокладывала новые тоннели метро. Она работала красиво, с размахом, в ритме. И Гурьянов тоже работал в этой многоликой Москве. Десяток финских гарнитуров стояли на тротуаре у входа в мебельный магазин. Солнечное весеннее утро смотрелось в их чистую полировку. Покупатели наперебой заискивали перед грузчиками и шоферами, дожидаясь своей очереди увезти мебель домой. Затолкав последний сервант в набитый до отказа мебельный фургон, трое грузчиков и сами втиснулись туда же. И один из них, расторопный и ушлый бригадир Костик, тоже достал колоду засаленных карт. А Гурьянов закрыл за ними дверцу фургона, щелкнул задвижкой и ушел в кабину, сел за баранку, спросил у запаренного и счастливого от покупки клиента: «Куда дерево везем?» «Какое дерево?» — не понял тот. «Ну, мебель». «А, в Бескуднике дерево». Карусель рабочего дня закружилась в ритме утренней передачи радиостанции «Юность». Гурьянов вел свой фургон во всякие Химки, Бескудники, Беляева, Мневники и Медведково. Новая жизнь заселяла молодые пригороды Подмосковья, щедро строились тут новые высотные микрорайоны, и новоселы нетерпеливо ждали мебельный фургон у новых подъездов. Радовали, суетились, ахали и охали. Финские, рыжские и прочие мебельные гарнитуры сбирались по лестницам, поднимались лифтами и утверждались в новых квартирах. Полированные столы, серванты, тахты, шкафы, пуфики и мягкие диваны, гарнитуры под дуб, под бук, под карельскую и некарельскую березу. За этой мебелью выстаивали в очередях, гладили ей полировку, дышали на нее, таскали на руках, ставили в красные и во все прочие углы квартир. Гурьянову и его напарникам доставались от этого ажиотажа щедрые чаевые за перевозку, за погрузку-разгрузку. Обедал Гурьянов в Метелице у Зины. Маленький столик перед самым входом на кухню, служебный, двухместный, и порции служебные, с верхом. А напротив Зина сидит, смотрит, как он ест. «Не спеши», — говорит Зина, и глаза у нее приглядывающиеся, оценивающие, и взгляд долгий. Но он и так не спешит, да и на Зину не смотрит, и глаз ее не видит. У нас завтра рижские холодильники будут, новые, надо кому? Катя на базе спрашивала. «Я скажу», — ответила Зина скользь. И после паузы вдруг: «Замкнутый образ жизни ведете, Дмитрий Петрович». Он удивленно поднял глаза, она объяснила: «Не ходишь никуда». «Дома и дома. А куда ходить?» «Ну, сюда бы пришел вечером». Он усмехнулся презрительно, стал есть. «Найти тебе невесту, а?» — весело предложила Зина. «А что? Ты не пьешь, не калека». «Чего это ты?» — удивился он ее настырности. «Ничего, а что? Я ж где работаю? У меня тут такие девочки. Тебе кто больше нравится, блондинки, брюнетки?» Мне эти ваши метелки не надо.